Помощник министра, генеральный инспектор, Долорес Амбридж. Итак, самое невероятное, казалось бы, цель в начале года, сейчас уже достигнута. Старый интриган покинул школу. Однако счастье таким достижением было омрачено тем, что не покинул под презрительные взгляды многочисленных студентов, еще вчера верно заглядывающих ему в рот, а сбежал как герой, спасая свою игрушечную армию и ее предводителя. Чтоб этому очкарику пусто было, а мерлиновы кальсоны за счастье. Такое удовольствие было, наблюдать за наивными потугами этих тупоголовых увольней законспирироваться и проводить занятия по настоящей защите, да если бы она хотела, могла сразу всех в каталажку к Филчу всех отправить. Но нужен был реальный повод, тут-то ее эти армейские и удивили, никак не хотели попадаться. Видимо, хоть одна голова у них варит, но мир, как говорится, не без предателя. Нашелся такой и у этих. И вот результат. Она исполняет обязанности директора. Хлопот много. Рыжие придурки наделали лечилок и все лентяи ими пользуются. Ну и пусть. Раз вы учиться не хотите себе и дальше, не удивляйтесь потом, что отметки низкие, на работу на высокие должности не предлагают, а из всего объема программы вы только и помните, как шутить примитивными способами, и знать не знаете ничего полезного и нужного, а потом еще и удивляетесь, почему мы плохо живем. Сами привыкли работать руками вместо головы и палочки, а потом сидите и на взорвавшихся слизней воронов-барсуков косо из своей клараки смотрите. Мало этого, еще и получаете, мол, не тому и не так детей ваших учим, а знающих, тем паче, умеющих больше ваших шуток, называете темными. Сами вы, темные, неучи. Вот уж, по-вашему, верно. Не учение, свет. Вот куда такую тупую толпу потом после школы девать? В Уэльский колледж поступают только слизеринцы, те, которые не уехали учиться в Сорбонну или Гарвард, и примерно половина равенкловского выпуска. Представляете, первый курс, 12-20 человек из почти сотни выпускников, остальные, кому повезло получить нужный минимум оценок, поступают на аврорские курсы или ординатуру Примунга, выпускающую самый низкоквалифицированный медперсонал, и это также около 20 человек, а остальные, остальным приходится перенимать семейный бизнес, а вот последние полусотни приходится уходить жить к маглам или вливаться в преступный мир. В общем, благодаря им и существует и Мунга, и Аврорат, и невыразимцы, стиратели памяти, и все другие отделы министерства. Вот такая перспектива у этих, считающих себя самыми умными и крутыми, бездельников. Там, где необходимо мастерство, знания и просто взмах палочкой, работы они не найдут. И о, директора печально вздохнула. И ведь учиться этих идиотов не заставить, не поймут. Самый разыскиваемый в магической Британии длиннобородый старик, поверьте, не Санта-Клаус, сидел за своим столом и наслаждался великолепным крепким черным чаем с лимонными дольками. Финальный этап на подходе. Уже скоро его марионетки всем покажут, совсем мельком, давнишнее пугало, и дадут возможность отдать власть в нужные руки. Благородные и сочувствующие делу чистоты крови не смогут оправдаться, как в прошлый раз. Нужные люди все подтвердят и расскажут. Виновников обязательно увидят и разоблачат, а там, уже дело техники. Закрыть в дырявую тюрьму проблемой не будет. Обыватели будут в ужасе от террора и будут требовать жесточайших наказаний. И обозленные рыцари отплатят им той же монетой, когда окажутся на свободе. Все будут искать защиты и справедливости, света, но получать будут только унижение и насилие. Прольется море слез. Газеты будут писать всякую ерунду, но только неправду. Обыватели перестанут доверять, не будут знать, что происходит. Будут роптать. Они будут оплакивать, скорбя о своей глупости, но будет поздно, ведь спасти их сможет только Орден Мертвого Феникса. Глава 44. Орден Воскрешения Феникса. Примечание к части. Эта глава посвящается самому верному моему читателю, Эмилю. Он был с этим фиком с самого начала, и, надеюсь, будет до самого финала. Спасибо за поддержку и отзывы, Алекс. Феникс – самое необычное существо из встречающихся в магических лесах. Живут эти бессмертные птицы в зоне магических петель и аномалий. Их редко кто смог приручить и мало кто знает обо всех их особенностях. Самое необычное – это то, что они редко, но бывают фамильярами у волшебников. Яйцо еще не вылупившегося новорожденного феникса такая же редкость, как честный чиновник. Потому фениксы остаются существами малоизученными и невероятными. Однако, мне по случаю достался редчайший трактат одного владельца феникса, и ниже я приведу, возможно, несколько вольный его перевод. Птица огненная сия, в жизни своей имеет несколько стадий, проходящих от яйца и к нему же и возвращаясь. Первым воплощено яйцо, свежеснесенное, не привязанного фамильера, размером с утиное, однако имеющее шелуху огненную. Свойства такой скорлупы известны. Может даже в могиле одной ногой лежащего поднять, до того момента, как эликсир на ней сваренный не закончится, а принимать он и по капле в день. Сам же птенец малый, неразумен еще, привязавшись к хозяину мысли читать учится помалу, от силы хозяйской запитываясь растет и, впервые, в 10 лет сгорает. Далее яйцо уж на драконье чем-то схоже. Алая чешуя с каждым разом все явней, а свойства ее выздоровления незначительны и можно заменить на более дешевый элемент. Важен же пепел. Сгорая много силы вложив в пламя, феникс от хозяина, силой пропитывается, и варит зелья разные с пеплом, иллюзорные, на крови жертвы, кою заморочить разум надобно, и многие разных всяких, где силу сковать или увеличить надобно. В зельях этих помимо пепла потребно множество трав аволанских да элементов сущности редких. Светлый феникс, период от только вылупившегося из яйца птенца и до того момента старения превращения в тусклого. Птица дает только слезу, обладающую живительной силой. Может противостоять яду всех присмыкающихся и даже царю змей. Перо добровольно отданное служит для создания артефактов и в зельях не применяется. Иногда может использоваться кровь, но не напрямую. Ее высушивают и опаляют, превращая в прах, и участвует в варке зелья любви, кое давать надобно на мертвой луне, однако действие такого зелья кратко, а возможность убить испившего велика. Тусклый феникс. Примерно на 8-9 год жизни птица готовится к обновлению, и ежели хозяин проклятие получил, может сгореть и ранее, забирая с собой часть нанесенного вреда. Здесь следить надобно. Ежели проклятие было, то в зельях проклятие использовать. Подчинение али же внушение, опять же токсичность высокая и состав в варке непрост. Такое случается, но редко, за мою жизнь всего раз, вспыхивает феникс пламенем льдистым, темным, смерть знаменуя. Прах от того в зелье возврата используйте, основу 3 года готовь, и в день выбранный избранного возврати. Но сложен состав, сложен, малейший огрех, и умершим сам обернешься. Феникс из тьмы, мрачный спутник, жнец сердец, тьма воли, тень жизни, серый прах, перо, слеза и кровь есть величайший яд. Лишь хозяину подвластная птица не причинит вреда. Даже в одном помещении с ним быть опасно, чувствуя, как убегает из тела твоего жизнь. Адептом для подготовки, год не указан, слизерин. Перевод. Энфламель, алхимические ингредиенты 1702 г, сейф в кабинете директора. Кабинет ИО, директора Амбридж, Гринджер К. День ЧП. Вот уж как наш бесценный избранный умеет влипать в неприятности, так не умеет никто другой. Видимо, это наследственное проклятие рода. По слухам, этим же грешил и батенька, и дедуля в семейке. Шило у них там семейное, не понять. И самое странное то, что неприятности они находят не только на свою голову. Знала бы, что род Поттер славен своим опасным влиянием на чужие судьбы, никогда бы не подумала связаться с этим бедовым очкариком. Вот, например, сегодня шел себе сонный экзамен по истории магии, и вдруг, раз, и кто бы это так громко кричит? Ага, кому еще, как не Поттеру? Вот 100% чувствовала, что выйдет это все боком, и ведь оказалась права. Чертову шрамоносцу вздумалось лезть в кабинет розовой жабы для того, чтобы проникнуть через ее камин на Гримма, и для чего? Чтоб узнать, в порядке ли Сириус, да что ему станется. И вот же, принесла ее нелегкая, хотя, ее же кабинет, отчего же не зайти к себе по делам, и застали как раз в интересном положении. Задница избранного торчит из камина, а я, пользуясь тем, что есть возможность, отвлеклась на инспекцию книжных полок. Вот и поймали на горячем. Ну и ладно, облевеет. Что же вам подостовернее сказать? А, придумала. Что же, профессор, готовы ли вы к путешествию в запретный лес? Девушка внушила обоим попавшим под ее заклинание необходимое и, вытянув еще не пришедшего в себя очкарика, двинулась к большому залу. Приближался обед. Незаметно для своего спутника она достала из своей буйной шевелюры совершенно обычную магловскую заколку и отломала несколько пластиковых лепестков на цветке ее украшающие, подавая сигнал, согласно инструкции лидера света. Сейчас ее задачей было собрать костяк АД и доставить всех в министерство. «О, Мерлин, зачем я только связалась с этим?» — обреченно подумала она, в душе понимая, что доступ к тем знаниям, к которым она получила авансом, надо будет еще долго отрабатывать, а в перспективе, можно получить еще и доступ к более интересной библиотеке на Гримма. Игра ведь стоит свеч, тогда ведь небольшое предательство ничему не помешает, а Арабелла, что же, ей придется выйти замуж за другого, Уизли, например, точно, Рональд будет счастлив. Наблюдая за суетой гриффиндорцев в большом зале, Гарольд понял, что событие входит в кульминацию. Он незаметно нажал несколько раз в определенной последовательности на камень в запонке, отправляя условный сигнал. Все заинтересованные лица извещены, и настало время мести. Юноша нахмурился, вспомнив историю, прочитанную в судовом журнале предка. Флэшбэк. История мести. После того, как он нашел в тайном сейфе на острове судовой журнал почти двухвековой давности, все свободное время было посвящено его изучению. Продираясь через франко-марсельские жаргонизмы 200-летней давности, где помимо судовых расходов, курсов и описания портов, таможен и прочей полезной на те времена информации, встречались мимолетные биографические факты. Жизнь предка была воистину полна испытаний. Европа жила многочисленными войнами и сражениями, а Франция тех времен вообще не могла считаться образцом спокойствия. Еще интереснее было узнать, что Эдмона Дантеса, купившего у герцога Тосканы себе титул графа и малопригодный для жизни клочок суши в Средиземном море, накануне свадьбы посадили в тюрьму по обвинению в бонапартизме. Простого марсельского моряка, волею судеб передававшего письмо, заключили горемыку в крепость-тюрьму, в народе называемый замком Иф. 14 долгих лет, проведенных в заключении, дали молодому человеку все, чем он владел всю оставшуюся жизнь. Состояние, достойное упоминаний в сказках, положение в обществе, образование и манеры, достойные аристократов времен величайших королей. Изначально, юноша оказался весьма слабым по меркам тех времен магом, да и происхождение и относительная бедность закрывали для него многие двери. Но судьба одарила его шансом все исправить. Именно последние 7 лет заключения у него появился тайный наставник, благодаря которому он стал достойным обладателем всех своих знаний и сокровищ. И обретя, наконец, свободу, знания и возможности, Эдмон решил узнать, что же изменилось в мире, где 15 лет не было одного человека. Узнав же, что достойные попраны, а недостойные почивают на лаврах, он понял, что этот мирок уже давно прогнил и нуждается в мести. О, да, месть, ледяное и сладчайшее блюдо, с пикантной горечью осознания, неуловимым ароматом опасности и смерти, с кислым привкусом страха жертв, с ужасом понимающих, что вот она, расплата за все. Гарольд выискивал в этом своеобразном дневнике мельчайшие сведения об этих событиях в жизни предка, о том, как он проводил свои поиски. Сперва на острове Монте-Кристо, где в памятной пещере были закрыты сокровища, а после – информацию о судьбе тех, кто был ему другом и близкими. Старик-отец давно был мертв, невеста и лучший друг пропали, а из всех знакомых в Марселе остался неподдающийся ударам судьбы Мариль, находящийся на грани разорения. Нашелся и Кадрус, ставший источником информации обо всех пропавших. И началась история путешествий, одной из многочисленных масок, Синдбада-морехода. Греция, в современном понимании, Италия, Франция, Британия и колонии. Много где был Синдбад, многое видел и во многих событиях поучаствовал. Спас несколько жизней, обустраивая свою жизнь и готовясь подавать главное блюдо, ради которого это все и было затеяно – месть. Подготовившись и охладив блюдо до состояния ледяной ярости, он вернулся во Францию, где нашел лучшего друга, ставшего соперником, и невесту, ставшую женой предателя, едва не лишил сына. Помощника прокурора, взявшего дело о приверженности бонапартизме, лишил рассудка, а последнего, жадного до денег бухгалтера фараона, разорил подчистую, лишив связи и репутации, едва не заморив голодом, и, оставив сущие гроши, оставил влачить жалкое существование. Гарольд с удивлением понял, что предок придерживался старого как мир правила. Око за око. Так Эдмон и поступил со своими врагами. Покусившийся на жизнь заплатил жизнью, алчный узнал всю красоту нищей жизни, бесчестный же расплатился всем. Положением, рассудком, жизнью. Только свою любовь он смог простить, понимая, что слабой девушке, обремененной умирающим от гордости и голода стариком, пришлось много выстрадать. Гарольд удивлялся благородству и силе духа, желанию жить в магическом мире у его предка. Пройдя множество ритуалов, он смог основать свой род, в котором появился достойный, как он сам надеялся, продолжатель. Многое узнал юноша за время своей учебы в Хогвартсе, и многое понял. Например, что влияющим, ответственным за многие события и в жизни страны, и одного маленького мальчика, в январе 82 года покинутого на порог дома сестры и его матери, является один длиннобородый старик со смешной фамилией и паучьей душонкой, что нити этого интригана тянутся чуть ли не во все магические семьи со времен его работы в школе еще простым преподавателем, что этот подлый и беспринципный деспот также заслуживает мести, как и те предатели его предка. Гарольд понял, что он отплатит, полной чашей хлебнет тот, кто поил несчастьем других, ради своей выгоды, счастья и планов, он сам познает муки чужой воли, своей жадности и разоблачения, и расплата начинается прямо сейчас. Корнелиус Фадж, министр магии, никогда бы не подумал, что будет дожидаться условного сигнала. Вот уж не думал, что выступающие в качестве посредников гоблины принесут ему радость. Обычно от них одни проблемы, а вот так случилось, что есть от них польза. Серьезный заговор, кто бы поверил дешевой анонимке, если бы не зеленые друзья, и во главе желающих захватить власть в министерстве, подставив его честнейших граждан, никто иной как Дамблдор. Причем предупрежден явно не он один. На внеочередное собрание Визингамота собрались все маломальски значимые семьи со своими приближенными, причем так оперативно, как будто заранее знали. Малфой, Нот, Паркинсон, Гринграсс, Поттер, Яксли, Лонгботтом и множество менее громких имен забили под завязку обычно полупустые трибуны. И обычаем предписано для защиты опустить заграждающий купол, отсекая возможность проникновения как извне, так и изнутри. Один лишь вход для посетителей оставлен под надежнейшей охраной, которой даны четкие и недвусмысленные указания. Пора. Начинаем заседание. Слушается вопрос, вынесенный на закрытое полное слушание Визингамотао. Великий Светлый, наблюдающий за развитием события из первых рядов на Гримма, с удовольствием от хорошо проделанной работы вышел из холла этого старого темного дома. Предстоит еще многое, пока армия его марионеток не проникнет в отдел тайн, затем на них нападут его марионетки-рыцари, а он, как спаситель, явится с орденом. Нужные люди извещены и ждут сигнала, и приведут к нужному моменту марионеточного министра. Прибывший к шапочному разбору событий Фадж примет нужные ему, директору, меры и все пойдет по наклонной. Ущемляющие законы, террор и разруха, беззащитность, паника и тотальный контроль новым правительством, жертвы. О, да, жертвы. Наконец, можно будет свалить на кого надо все темные делишки. Да, жертвы неизбежны с обеих сторон. Ведь сейчас идет борьба правое дело. И борьба эта тянет деньги не хуже Нюхлера или Макдловского пылесоса. И что ему остается? Сидеть и ждать, пока кто-то подкинет щедрой рукою, или, лучше взять самому то, что плохо лежит. Также и наступила пора закалить избранного, а что может сделать это лучше, чем смерть близкого? Соболезную, мальчик мой, твоей потере, но твой крестный и так засиделся на шахматной доске. Соболезную, Арабелла, девочка моя, ты потеряла своего отца. Такая утрата. Он погиб в неравной борьбе за правое дело. Но гибель Сириуса Блэка не была напрасной. Зато у вас, дети мои, появится повод. Шикарнейший повод для ненависти, мести. Все будут ждать твоего прощения, помощи, защиты. А ты будешь зол, мальчик мой. Так зол, что никого из них не будешь слышать. Ты будешь думать, сожалеть, терзать себя виной. И наконец, придешь к ней, к мести. Желанию сразить во имя справедливости, во имя света, а через это ты придешь туда, куда необходимо мне, к смерти. И все свидетели твоей жизни, твоего безрассудства, надеюсь, будут требовать лишь одного, того, чего они лишили себя собственными руками, убив надежду, веру, любовь. Они будут молить о чуде, о воскрешении, об ордене. И как из пепла восстанет в свете чуда орден воскрешения Феникса. Глава 45. Орден темного Феникса. Завершение книги 5. Погруженный в полумрак, со светящейся сложной магической фигурой ритуальный зал в банке Гринготтс. На одном из лучей фигуры стоит человек в плаще с капюшоном надвинутым на лоб, скрывая тенью лицо, в руках защищенных легкими латными перчатками из драконьей кожи, держит обнаженную спаду и щит с нарисованным на нем гербом. В центре круга, в кольце рунических символов, выписанных посолонь в их сакральном порядке, преклонив одно колено, стоит с открытым лицом человек, также закутанный в плащ гербовых цветов. Я, Северус Тобиас Снейп, регент рода Принц. Я, Августа Виана Лонгботтом, регент рода Лонгботтом. Я, Джеймс Карлус Поттер, регент рода Поттер, регент рода Блэк. Прошу оградить от руки карающей, и взять под длань свою, признавая графа Монте-Кристо своим полновластным лордом и властелином судьбы моей, вверяю себя и род мой в его руки, в коих опекой прибудет щитоны, от меча в руках он их истребятся враги рода моего, пускай воля его ведет меня, клянусь благородству его крови в вечной и безграничной верности, уважении и послушании, да не будет у меня другого господина, и не послужу словом или делом никому другому, заявляю во всеуслышание, отныне и до веку служить покорно, пока лорд не освободит меня. В основании щита, под изображением герба появилось 5 поверженных корон, поддерживающих герб. Над гербом графа появился простой золотой обруч. В министерстве магии в который раз лавинообразно начиналась паника. И если источником предыдущий раз были некоторые несознательные личности, посмевшие посягнуть на святая святых, устои, власть, законы, тайны, то в этот раз источником паники стал печально известный отдел тайн. Именно в его глубинах еще несколько дней назад резвились пятикурсники в зале пророчеств, и именно в этих же сокрытых тайнами и обетами глубинах произошло то, чего не происходило уже более 1500 лет, со времен существования Камелота. Было объявлено о возвращении короля, точнее, об обретении островами принца, ведь королем он, по сути, станет, приняв сан и заняв престол. В суете и разрухе отдела, в котором порядок последний раз был в момент сотворения Вселенной, никто так и не узнал имя того счастливчика, которому суждено в ближайшем будущем разгребать все государственные проблемы. Отдел тайн, несколькими днями ранее, нашествие армейцев. Рональд Уизли. Вау, золото, в фонтане. Ну вот почему всегда так, тем кому надо не достается, а у некоторых полный фонтан монет. Вот и скажите мне, где здесь справедливость? Так, если богатый не видит, немножко взять, то это не грабеж, а дележка. Че уставились, как будто денег не видели. Министерство, блин, ладно, пускай лежит. И чего мы тут забыли? Сириус, да в норме этот блохосборник. Надрался орденского и дрыхнет в подворот никакой. Поттер видел, и че, Мордрит, хоть бы сказали что толком. Будто мне папочкиной работы дома не хватает. И что, не называемый, спасать, ладно, не тяните, иду. Кто тут с нами? Заучка, лунатичка, ботан и очкарик. И вы хотите остановить монстра? Не-е-е-е. Лично я, пас, чтоб дорогую сердцу рыжую шкурку хоть чуточку повредила, не в жизнь. Тихо линяем по дороге. А тут что у нас? Через минуту. Установлено внешнее оборудование. Производим поиск необходимых драйверов. Ошибка ввода. Ошибка в ДО. Ошибка В. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Внешнее оборудование не соответствует по параметрам операционной системы. Поиск решений. Ошибка. Ошибка. ОШ. Плюс-плюс. Зарегистрированный товарный знак. Плюс-минус 5 плюс 9. Значок защиты авторского права. Атриум министерства. Одно незамутненное сознание. И меня они считают странной, только потому, что вижу то, чего не видят они. Это сами они странные. В упор не видят того, что вижу я. Вон взять к примеру того рыжего. Не успел только войти, как уже вьются возле него желтые слонопузики. Вон один даже на руку сел. Невилла, например, окружают зеленые ротохвосты, кудряшку одолевают пыльные грызоглазы, а у нашего мальчика вообще на голове целый зоопарк. Тут и мыслебрюхи, и сновижоры, и лапчатые путалки, и вообще, гадости всякой полно. Но теперь-то они, может, хоть на чуточку ей поверят, после того, как ехали на фистралах. Но не это важно. Они идут туда, где работала мама. Отдел тайн. Так интересно, таинственно, завораживающе. Наконец-то она узнает, где скрывают морщерогих кизляков, армию голиопатов и других редчайших магических представителей фауны. О, мозги! Рыжий не выдержал натиска трутней жадников и залез руками в банку. Все. Он потерян. Мозги атакуют. Девушка выбежала из помещения. Так, где вы держите все свои тайны? Мимоходом замечая различные повороты в манящие закоулки помещений, подумала она, следуя позади своих попутчиков. Министерство, отдел тайн, зал пророчеств, идейный вдохновитель АД, Гермиона. Вот как знала, что все пойдет кувырком. Говорила же, брать надо проверенных, а не тех идиотов, что нравится. Но нет, дорогой директор потребовал, чтоб его мальчик набрал армию лопухов. Да с них пользы как с дракона молока. Один вид, тоже, мне. Бравая армия, тьфу, гонору за то, если Рональду, придурку Стейросовому отдать, то, может, на гран мозгов и хватит. Хотя, зачем ему они? Вон, вцепился в них и стоит, как будто думать умеет. Глядишь, умная, может, что скажет. Или вон, посмотреть на остальную толпу. Луна она и на луне луна. Забавный каламбурчик. Висит в своих фантастических мечтах и плетется в хвосте. Рыжий в комнате с мозгами завис. Думу умную рожает. Не вилла избранного приходится силком куда надо волочь. Да чтоб я с вами, убогими, еще на что-то подписалась. Блаженные, вам же четко показали. 97-й ряд, третья полочка на 118-м стеллаже. А вы куда прете? Не видите, что это 118-я полка на третьем стеллаже 79-го ряда. Убогие. Понабирают, понимаешь, по объявлению из рук в руки, мучайся с ними потом. За что? Вот знала же, что будет хоть какой-то подвох. Нет, же поверила старому мозгоклюю, мол, все будет, как на бумаге. Вы забыли про овраги, а теперь слишком жестко спать на ваших мягко застеленных речами распоряжениях. Быстрее бы расквитаться по своим долгам и все, вольному воля. Ага, сейчас, аж два раза, старик впился как клещи, все не успокаивается, а выполнять изволь. Ладно. Доведем эту толпу до места назначения, и там уж проще будет. Что плохого может случиться? Маскарад и маски. Министерство. Если бы в атриуме Министерства магии был посторонний посетитель, задержавшийся служащий, или просто наблюдатель, то этот человек, несомненно, бы наблюдал интересное зрелище. Жаль, что без колы и прочей чепухи. Величественное, погруженное в полумрак сводчатое помещение, в центре которого стоит волшебный фонтан с золотого цвета фигурами, все так подобрано, чтобы всем своим парадным видом показать солидность, процветание, стабильность. Небольшую нотку безумия добавляют некоторые штрихи, вроде поломанной телефонной будки, являющейся проходом в Макдловский Лондон, однако при небольшом допущении, это можно свести к милой эксцентричной причуде. Кто в наше время этим не грешен? Но вернемся к нашему предполагаемому невидимому или невольному наблюдателю. Сначала, когда рабочий день завершен, и многочисленные маги своей суетой порождают жизнь в этом здании атриума, где в этот момент довольно светло. Мраморные амфилады колонн, с вершин которых льется мягкий свет, фонтан во всей красе, зеленое пламя транспортных каминов. Вот многочисленные потоки схлынули, и устремляются слабые ручейки из задержавшихся и опоздавших. Но и это время также приятно. Свет чуть тусклее, колонны чуть неевнее. Проходит еще время. Приближается ночь, дежурный отправляется в обход, одинокой рыбкой в мутной пучине изредка мелькнет припозднившийся посетитель или служащий, здание погружается в сон. Вот в этот момент и произошло первое проникновение. Группа школьников со спасательной миссией, пользуясь некоторыми лазейками в охранной сети, проскользнула мимо пропускного бюро и устремились вглубь коридоров к лифтам. Далее их путь можно отследить по показаниям немногочисленных портретов, им и так вер нет, домовиков, да разве это люди, и разрушением, которым они повлекли на своем пути, уникальнейшие образцы и артефакты, неповторимые материалы уничтоженных походя исследований, варвары, вандалы, все, что нажито, но это не все, куртка, замшевая, тьфу, драконья. Примерно через минут 40 появляется группа лиц, так сказать, определенной наружности, и ключевым предметом в ней является черный плащ и белая маска. Фанаты Гая Фокса также стремятся проникнуть в святая святых, однако их встречает озлобленный, потревоженный первыми вторженцами сигналом оповещающих чар, дежурный наряд Аврората. Пятиминутная стычка заканчивается закономерным результатом. Скрутив в бараний рог лиц с примечательной наружностью и мысленно получив как минимум по ордену Мерлина, пусть и третьей степени, обремененная пленными бригада направляется в дежурную кутузку. Не проходит и 10 минут, как на очередной сигнал, злющая как хвосторога, только собравшаяся подремать дежурящая бригада Аврората опять срывается в атриум, где без разбора скручивает в бублик очередных вторженцев. Мысленно повысив степень награды до второй и заполонив вторую дежурную камеру под завязку, лишившись при этом спальных мест, расположившись в креслах, бойцы срываются по уже в печенке вившемуся маршруту, дабы завернуть в замысловатый крендель первоначально вторгшихся нарушителей. Мысленно пожав руку министру, после его проникновенно благодарственной речи, сопровождаемой вручением ордена Мерлина первой степени, и запихнув провинившихся шкалеров в третью кутузку, плюнув уже на сон и решив выпить кофейку, бригада срывается в четвертый раз, плюясь с руганью на чем свет стоит, и грозясь отправить следующих неудачников туда, где Мерлин не бывал, в очередной раз мчась к фонтану. Сколько можно? Совесть имейте, люди же работают. Вам что тут, медом намазано или проходной двор, дабы узреть эпичных размеров битву света и тьмы? Отобрав у Дамблдора лампочку и палочку, отряд в очередной раз направился, мысленно составляя представление к награде, в казармы. Два ордена, каждому, спать. Не имея возможности нормально провести досуг, старший смены предложил не передавать такой богатый улов дневной смене, а то от зависти все себе присвоит, заразы. Предложил начинать оформление. Рядовые вздохнули, в душе понимая, что ордена по-любому зажмут, если не вовремя подать рапорт, приступили к бумажным изощрениям, мордрядовые бюрократы, со своими бумажками, теперь до утра пыль глотать и чернилами запивать. Тут-то и заглянул на огонек министр с несколькими явно задержавшимися после заседания аристократами, Малфой, Поттер, Боунс и с еще несколькими секретарями. Выслушав краткий рапорт о всех событиях, министр распорядился привести по несколько человек из задержанных. Первым чувством было удивление, когда из-под белой маски появилось на свет лицо Люциуса Малфоя. Однако удивление было недолгим. Действие оборотного спало, и вместо аристократичного блондина оказался мелкий жулик с Лютного. Рядовые кинулись проверять остальных, но и в других камерах оказались разного рода проходимцы, а бывший директор вообще исчез, как будто бы и не было его. Только школьники оказались сами собою. Выслушав путанные объяснения последнего малолетнего недоразумения о битве в отделе тайн, где все дружно видели пожирателей смерти во главе с присутствующим в это время на заседании в Визингомате Люциусом Малфоем, параллельно выслушав версию о столкновении сил света и тьмы в Атриуме, некоторые подчиненные живо заинтересовались опытами у тайнюков. Забористые, видать, у них смеси. Один даже порывался сходить и одолжить, но был вовремя отправлен старшим в наряд на чистку гальюна. Высокое начальство не спало само и не давало всю оставшуюся ночь спать другим. Скандал намечался знатный, и орденов, и каких-либо других поощрений, кроме как полученного наряда от старшего, не предвиделось. Гринготтс, один из многочисленных закрытых кабинетов, канун Пасхи. Небольшой временный парадокс. Гоблин, сидящий в переговорной, был так стар, что, возможно, помнил еще молодым студентом одного из директоров Хогвартса, Найджелуса Фобоса Блэка. Но то, что перед ним было сейчас, он не видел никогда в своей жизни, только слышал от прапрадеда, а это заставляло о многом задуматься, о щедром клиенте, пожелавшем остаться инкогнито, о его странной просьбе и об оплате. Перед вооруженными солидными окулярами глазами старого Штерндорфа на столе лежала единственная монета. Этот кружок металла был невозможен по своей сути, опровергая всевозможные законы и логику. Однако, вот он перед ним, состоящий как будто из двух каплевидных половинок с тончайшей гравировкой в виде пера, в рисунке которого угадывалось пламя, на светлой части, и змеиной чешуей, присмотревшись к которой можно угадать драконий зрачок, на темной половине, лунное золото и хладное железо, ужасающе высокая цена. Уже более 20 веков этот мир не видел таких монет, величайшая драгоценность, редкость, прелесть, небрежно брошенная в оплату. Согласитесь, есть о чем поразмышлять, очень старый, но не желающий отпускать нити власти, сурового вида в солидной мантии седой, с бородой до пояса бывший директор, бывший верховный судья, бывший председатель конфедерации, слишком часто бывший. Сидел в своей тайной резиденции ордена и был в ярости. Не было необходимости скрывать свои чувства или играть роль простодушного, часто ошибающегося, доверчивого старика, верящего в лучшее, во всеобщее благо. Кипящая ярость легко читалась на лице старого кукловода. Его посмели обидеть. И как постановка в министерстве должна ознаменовать новый виток плана, где он возвращался на свои должности и начинал тайно выводить страну к развязке войны, канули в лету. Вот как знал, что такое может случиться. Знал, что и в его рядах мог затесаться предатель. И несмотря на все обеты, которыми он тщательно опутывает своих людей, маски, которые они после этого носят и роли, которые им достается играть, всегда найдется ищущий своей выгоды идиот, который все порушит. И кто это может быть? Случайный правдолюбец или тайный карьерист? Ему уже не узнать. Одно спасло его от окончательного краха. Это Феникс. Если бы не он, трудно было бы объяснить всем интересующимся, чем он там занимался. Ну и парочка информаторов также помогла. Ну ладно, это еще не конец. План хоть и ущербен, но выбора у него нет. Необходимо доигрывать постановку до конца. А невежды, посмевшие стать на его пути, увидят во всей красе Орден Темного Феникса. Глава 46. Прислужник, принц Полукровка. Примечание к части. Официальное предупреждение. Я бесконечно счастлив, что вы, уважаемые читатели, дошли так далеко, и финал все ближе. 9.11.2019. Многие сгинули в пути, сраженные моей страшной шизой, но приготовьтесь к ее новым масштабам. Я очень долго думал, и результат поначалу был сомнителен, но все же вылился в то, что написано ниже, в главе. Канона не будет. Все, пятая книга, если так можно назвать мои сумасшедшие записки, была последней. Далее идет полностью авторский беспредел, где призраком иногда витают канонные события. Результат странный, но, видимо, жалобы тех, кто возмущался, что многие персонажи и события не раскрыты, достигли ушей некой высшей сущности. Так что, трепещите. Я же обещал вам ужас. Вот и он, Алекс. Интересное зрелище представляет собой сундук у волшебника Студиозуса. Строгий, собранный по списку, чуть ли не под линеечку в начале учебного года у первокурсников, и с кое-как сваленными в кучу обломками перьев, исписанными свитками, разрисованными и порванными учебниками, заношенными и измызганными разного рода грязью мантиями, а также прочими полезными вещами, к каникулам пятого курса. Примерно такой разваленный сундук обитает сейчас на полу самой маленькой спальни четвертого дома по Бутовой улице городка Литл Паннинг. Сундук органично вписался в интерьер бардака, где на полу валяется уйма грязной одежды, хлама, огрызков и обрывков газет. И, если присмотреться повнимательней, можно попытаться понять причину бедлама в комнате. Сегодня в темный час трудностей и притеснений, когда никто в министерстве не верил в возрождение неназываемого, нашелся единственный смелый голос правды. Не поддаваясь на критику, притеснение цензуры, он твердо стоял на том, чем был очевидцем. Своей верою он пробил брешь в черствых сердцах, костных умах официальных властей. Его тихий, но твердый голос до сих пор слышится в моей памяти. А я лишь как его рупор довожу до вас эту правдивую историю. Кусок вырван. Напал на нас в зале пророчеств, в отделе тайн. Что ему было нужно? Я, к сожалению, сказать этого вам не смогу, ведь зло не дремлет. Ежедневный пророк, специально для придиры Рита Скитер, читайте на 7-й странице. Интервью мальчика, который выжил для придиры. Таинственное проникновение в отдел тайн. Что за этим скрывается и о чем молчат невыразимцы? Если сундук – это скорее показатель личной жизни, то рабочий стол, или как еще называю его наследники благородных фамилий, бюро – это статус в жизни общественной, и в большинстве случаев там царит идеальный порядок. Нет, конечно, встречаются оригиналы с организованным хаосом, но то люди творческие, со своей системой мышления, помнящие мельчайшие детали и черпающие из этого хаоса вдохновение. Иногда, начиная что-то искать, они натыкаются на нечто позаброшенное, дающее им новые, оригинальные идеи, забывая напрочь о том, что искали. Само собой разумеется, что вульгарных желтых газетенок за таким столом не читают. Еженедельный магический вестник. Проникновение в отдел тайн. На прошлой неделе мы уже сообщали о таком вопиющем поступке школьников, как завершившийся вандализмом визит в небезызвестный всем читателям зал пророчеств. Аврорат завершил расследование и в эту пятницу дал комментарий по данному делу. Первым делом пресс-секретарь Руфуса Скримджера опроверг всяческие слухи и домыслы о попытке захвата министерства пожирателями смерти. Это гнуснейшие домыслы, противоречащие фактам и кидающие тень на репутацию добропорядочных магов, заявил мистер Расселка Роу. Возможно, идет речь о великолепно разыгранной провокации иностранных агентов, которая, к счастью для нашей страны, не удалась. По данному случаю пока рано давать какие-либо комментарии, но данная версия является одной из рабочих. Что касается перепутавших время визита для профориентации пятикурсников, нанесших серьезный ущерб, то все задержанные были отпущены под подписку о неразглашении и невыезде до дня судебного приговора. Суд состоится в ближайшем месяце, пояснил течение дел пресс-секретарь. С места событий, специально для ЕМФ, МТ, ДРЕЛУ, состоялись выборы министра. Победитель, Паюсти Кнес, на прошлых выходных полным составом Визингомата, набрав необходимый минимальный кворум голосов и получив подтверждение от Палаты Лордов, Паюсти Кнес был утвержден в новой должности. В течение последующих 2 недель он должен назначить новых глав отделов и принять все дела от старого правительства. По завершении этих формальностей им будет принесена присяга в расширенном собрании Визингомата и Великих 28. Команда нового министра предложила уникальную программу развития магического сообщества как в финансовом, так и социальном плане. Многие предложения, можно так сказать, революционных для магического мира и являются смелым экспериментом. Так, в частности, продажа ингредиентов, зелий и артефактов отменяется, выплата гильдейских взносов с единицы продукции, взамен этого вводится министерский акциз, в который включены как вышеуказанные выплаты, так и гарантийные выплаты на случай некачественного товара либо причинения ущерба вреду здоровью покупателя. Министерство целенаправленно будет перераспределять финансы от акцизов соответствующим гильдиям и попутно финансировать больницу СВ Мунга. Еще одним новшеством является введение в обиход волшебных лавок любых уровней. Наличия лицензии выдается бесплатно на торговлю продуктами питания, продажу волшебных питомцев до уровня ХХ, артефактов до ранга С включительно, книжных и канцелярских магазинов, а также производителям волшебных палочек, состоящих в гильдии. Заключение соответствия санитарным нормам из СВ Мунга выдается бесплатно для заведения общественного питания ранга не ниже В и поставщикам продуктов питания. Также вводится обязательное использование накладных и товарных чеков на всех торговых операциях, всех продавцов обяжут сдавать финансовые отчеты деятельности за годовой период. Такие же декларации будут обязательны для поставщиков и гильдии, имеющих филиалы в Магической Британии. Еще одним новшеством была заявлена перепись магического населения страны вплоть до последнего скреба, а также перепись различных разумных волшебных рас и существ, обладающих разумом сходным с человеческим, для дальнейшего их учета и контроля соблюдения их правовых и финансовых вопросов. Что же, программа нового правительства весьма обширна, посмотрим, как она изменит жизнь в нашей стране. С места событий, зала Визингомата, МТ, Дрелл, специально для ЕМФ, а иногда газеты просто валяются выкинутые в мусорку. Новый министр, приспешник Темного, на прошлой неделе в состоявшихся выборах победил мало кому известный выдвиженец от партии Чистокровных, набрав минимальное преимущество голосов, но зато получив безусловную поддержку от пережитка прошлого, Совета 28, Таюсти Кнезс будет приведен к присяге через 2 недели после того, как команда Фаджа сдаст все дела. Новый министр уже объявил о ужесточении политики государства в финансовых вопросах, введении контроля и учета за нечеловеческими существами, расовой дискриминации и тотальной тирании над простым обывателем. Все это было, конечно, облачено в прекрасные мотивы и заумные слова, однако, что за этим последует? К какому будущему приведет нашу страну такой министр? Заседание Визингомата, специально для ежедневного пророка Рита Скитер, а иногда, это просто элемент интерьера, как насморк во время простуды. Назначение С. Снипа, то, чего достоин Хогвартс. Именно таким кричащим заголовком могла похвастаться передовица газеты перед одиозным носом упомянутой личности. Профессор, а ныне исполняющий обязанности директора, Северус Снейп держал этот образчик эпистолярного жанра не как какую-то гадюку или дохлую лягушку. Нет, в его богатой практике хватало ингредиентов поотвратнее. Скорее, это можно было сравнить с шедеврами творчества недавно сдавших Совы Лонгботтома, Уизли и Поттера. О, да, Поттера. Но не будем о печальном. Стараниями одного хитро заумного старикашки, он вместо того, чтобы забыть навсегда об этой обители скорби, незаслуженно носящей название школы, вынужден торчать в этом кабинете, в этом кресле. И из-за чего? Все просто. Старик успел провести обряд и назначить его своим преемником. Мордрит. Год. Целый год сидеть на привязи, пока настанет время нового ритуала. Хотя, профессор зельеварения вспомнил один ритуал, участником которого он был недавно. Раз персональные клятвы всяким скользким личностям аннулированы, то можно начинать свою игру. Не так ли, Альбус? Зельевар на время откинулся в троноподобном кресле директорского кабинета, размышляя о тех заданиях, что дал ему ничего не подозревающий старый паук. Картина складывалась, мягко говоря, весьма странной. Если школьные похождения объяснялись молодостью и глупостью, при всей доле хитрости, то как он умудрился так попасться двоим кукловодам? Странно. Было странно до недавнего момента, когда его не скрутило от откатов клятв, данных касательно Гарри Поттера старику. Вот тогда-то он и понял, что многие планы этого манипулятора имели совсем другую подоплеку и разный уровень доступа к ним одному зельевару. Старикашка, возможно, рассчитывал на другое. Но он-то не знал, что известно о планах его пешкам, среди которых до недавнего времени одно из почетных мест занимал он, Северус, не в первом строю, конечно, но касательно одной просьбы Дамблдора. Теперь-то многое становится ясным. Мордридов манипулятор. Снейп усмехнулся глубоко в душе, оценивая уровень всей интриги и отдавая должное ее автору. Это же надо почти три четверти века вести свои игры, и при этом оставаться белее снега и праведнее младенца. Но вот последние годы Альбусу было тяжко. Зельевар улыбнулся уже более открыто, припоминая, как уже почти шесть лет назад поступил избранный, а следом за ним, тот, кто попортил крови всем, Эванс. Тут Северус впервые задумался об очевидном и логическом противоречии. Есть сын Лили, есть сын Поттера. Кто же это, Альбус? Кого ты поставил на роль жертвы? Что же ты за человек, что втянул в свои игры ребенка? Припоминая некоторые биографии, еще и ни одного. Ты ведь всегда был запаслив, не правда ли? Не ставил на одну лошадь, не складывал все в одну корзину. Твои планы всегда были гибкие и вариативны. Ты всегда выходил сухим из воды. Но вот сейчас, Зельевар мечтательно улыбнулся, припоминаю весь последний год, полный слухов, домыслов царящих в школе начиная с Хэллоуина. Странно то, что каждый год с поступления избранных отмечен событием. Тролль, нападение на кошку, нападение Блэка, турнир воскрешения Эванса. Чего ожидать в этом году? Нападение? Похищение? Убийство? Ответ-то держать уже ему, и о, директора, ведь... Тьфу, Мордрид и все его приспешники. Отметить эту дату в календаре и пока эти не закончат Хогвартс, закрывать замок от всего к Морганиной бабушке, пересчитывать поголовно всех. Развели тут, понимаешь ли, вольницу. Нет уж, дорогой Альбус, сам меня своим преемником назначил, сам в этом виноват и будешь. Это я раньше молодой и глупый был, теперь же, я сам по себе, и ты мне ни указ и больше не начальник, и ничего тебе не должен. А раз так, то я еще сделаю из этой школы достойное заведение образования, а не то, во что своим бездельем превратили ее вы. Снейп яростно прищурился, припоминая все радости учебы и преподавания во времена Дамблдора, активно намечая свои идеи в ежедневнике. Что же, Альбус, вы весьма любите вспоминать традиции, законы, но не любите, когда некоторые из них кто-то соблюдает, и любите, чтобы избранные вами их не соблюдали или не знали. Так, что традиции, Альбус? Традиции. То, что вы запрещали, то, что вы попирали, то, чем вы манипулировали в свою пользу, это и вернем в первую очередь. О, да, гриффиндорцы, как обычно, взвоют стеная до второго пришествия Мерлина, от непосильной нагрузки, но ничего, меньше квиддича и всяких пакостей, и время появится. Равенкла, конечно, удивится, но виду не подаст, будут грызть новые знания с интересом на перспективу. Барсуки не удивятся, как и его змеи. Там и так хватает чистокровных, впитывающих эти азы с самого младенчества, а тех, кто не знает, быстро всему научит. И о директорах мыкнул, новый предмет перспективен, а вести его тут он ехидно сощурился, выбрав преподавателя. Раз уж добавлен предмет, то может и с учебным планом поработать. Может еще чего добавиться, нанять несколько новых преподавателей. Думаю, Люциус будет в восторге от нового учебного плана. Новый, пока еще временный, хозяин директорского кабинета довольно откинулся, в уже не кажущемся таким неудобным, троноподобном кресле. Предыдущий обитатель кабинета и примечательного кресла, объект размышлений своего бывшего подчиненного, Альбус Дамблдор также сидел и размышлял, и предметом его раздумий также был Хогвартс, и обитатель его кабинета. Думы были печальные. Согласно планам в школу он должен был вернуться после скандала с почетом, но скандал все не утихал, и возвращаться сейчас не с руки. Хоть он и начал кампанию по возвращению себе доброго имени, но кто-то в прессе планомерно срывает все его попытки обелиться. Его пешки, играющие роли в постановочном нападении на министерство, все закрыты накрепко, и выпустить их без подписи министра возможности нет. Министра выбрали не того, кого надо. Нет, Тикнес, конечно, был должен прийти к власти, но не сейчас, позже. Гораздо позже. Он выиграл у Скримджера с минимальным перевесом, а должен был занять кресло министра после смерти этого мракоборца. И что делать? Вот и скажите, как можно вести эту страну к свету? Одно радует. Вовремя подстраховался. Еще перед своим уходом перекинул свои полномочия на Северуса. Тот долго не продиректорствует. Даны недвусмысленные установки и распоряжения, а там уже и Минерва примет школу. С ней проще будет. Тут он перевел свои мысли на удачу с Блэком. План рухнул, устранять последние препятствия перед безраздельным доступом к финансам и библиотекой этого темного семейства, пришлось зачищать эту псину лично, при помощи Грюма, внушая детишкам нужные воспоминания. Избранный теперь готов ко всему, мести и своему пути через испытания, а те, кто будут собирать за ним всевозможные блага, пока останутся в тени, чтобы из нее эффектно восстать, в сияющей славе, пройдя очищение смертью. Раз уж влиять на события в школы возможности практически нет, а зная его, ежедневно указания Северус требовать не станет, предпочитая связываться только в критической ситуации. Значит, стоит заняться подготовкой. У него впереди много времени для создания лучшего плана. А пока все нити событий, до времени, в руках верного только ему, Дамблдору, прислужнику. Да, его самый важный в этой партии козырь. Прислужник, принц Полукровка. Глава 47. Принципы принца Полукровки. Наследник рода Лонгботтом, без пяти минут почти лорд, для лучших друзей неуклюжий Невилл, а для бабушки до сих пор маленький внук, предавался размышлениям. Лучше всего, думалось ему среди зелени. И не важно, что это за зелень окружала, теплица или парк возле дома, главное, что растения умиротворяли и требовали внимания к себе, даря ощущение сочувствия, отрезая от суеты. Хороший фон, чтобы что-то обдумать, не так ли? А обдумать в последнее время надо очень много. Для начала, всю свою школьную жизнь. Вот кажется, что в ней такого, а повод задуматься есть. Особенно после того, как бабушка рассказала новости. Да и газеты в последнее время пестрят весьма любопытными сведениями. Что из всего этого, правда? Как наследник древнего, аристократического рода, он еще до школы прошел весьма плотное и эффективное обучение, и неважно было, что магия в нем поздно проснулась, голова-то всегда при нем, не так ли? Занималась с ним бабушка и некоторые из ее подруг и родственников. Не дело же, чтобы будущий глава рода был безграмотным шалопаем. Оценивая свое обучение сейчас, он понимает, что его откровенно направляли, оценивая его склонности и прививая необходимые качества. Некоторые были как маски, показывали посторонним только то, что те хотели увидеть. Когда же магия проснулась, бабушка, вздохнув, начала готовить внука так, как будто он идет на разведку в логово самого темного. Вспоминала, плача, родители и их героическое прошлое, на фоне достижения всеобщего блага. Всеобщее благо. Когда он первый раз услышал это словосочетание, года в три, или позже, однако он точно запомнил бородатого старика, довольно редко появляющегося в их доме, каждый раз желающего посмотреть на нашего маленького героя, вещавшего об этом благе с высоты своего положения за неизменной чашкой чая с лимонными дольками. Гадость, БРРР. Бабушка также рассуждала, однако, сочувственно сокрушаясь, и горюя о детях и множественных болячках, оставаясь при этом непреклонной. Старик, как правило, уходил ни с чем. Бабушка после его визитов оставалась пораженной горем на достаточно долгое время, а он, Невилл, подвергался новой, уже достаточно надоевшей порции воспоминаний и внушений. Всеобщее благо. После, кажется, четвертой или пятой дозы таких злоключений, он возненавидел эти слова, не понимая, но замечая многое. Это только кажется, что дети глупы, на самом же деле, активно познавая жизнь, учась, они многое подмечают, часто никому этого не показывая. Маленький, возможно четырехлетний, Невилл, многое видел, и злую, расстроенную бабушку после визитов этого старика, и масляный взгляд этого бородача, кидаемый им на немногочисленные выставленные в гостиной ценности, с каждым визитом уменьшающиеся в численности, и многое другое, особенно слова, ту прорву слов, что ронял, рассыпая вокруг себя этот пожиратель лимонной гадости. Повзрослев немного, начал подмечать больше, особенно после некоторых весьма специфических уроков. Стал замечать детали словесных баталий между двумя стариками, похоже, отлично знавших друг друга раньше. Один раз даже заметил, как бабушка, думая, что он не замечает, прятала хрустальную, с серебряной нитью, вазу гоблинской работы. Другой раз, как этот старик кидал жадные взгляды на копии полотен, принадлежавших кисти старых мастеров. И каждый раз визит этого странно одетого старика заканчивался слезными воспоминаниями бабушки о его бедных родителях. Лет, наверное, в пять или, может, чуть взрослее, бабушка отвела его навестить их в Мунго. Пустые, безучастные глаза, живые, но безжизненные тела без проблеска разума. Как память, как урок, и надежда, в бабушкином взгляде, и горечь, потрясение, одиночество, и слова, горькие, как лимонная кожура, слова, всеобщее благо, и сравнение его с отцом, мамой, храбрые гриффиндорцы, верные товарищи, смелые, веселые, не мертвые и не живые, пустая палата, где густо разлито отчаяние со сладким привкусом надежды. Такое обучение продлилось до его 11-летия. Нет, бабушка не попрекала его тем, что он другой, не такой, как его отец. Он сам не хотел быть таким, но надо было быть смелым, как он. Потом пришло письмо. Хогвартс. Безраздельное владычество длиннобородого любителя лимонных сладостей, вызывающих ярости и сжогу. Распределение. Гриффиндор. Однокурсники. Уизли. Поттер, Малфой и другие, и события, на первый взгляд, совершенно случайные, но если присмотреться и, подумав, бесстрастно их оценить, то весьма и даже очень неоднозначные. Первое время он не понимал ничего, но продолжал, согласно привитой одним из его учителей привычке, вести дневник. Для того, чтобы в чем-то разобраться, надо проблему записать, сформулировать, в правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа. Вот он и записывал, сидя каждый вечер, корпя над домашкой, сунулся было к всезнающий Грейнджер, был завален горой информации под грифом «все это и так знают», понял, что с ней надо держать ухо востро. Примерно перед Рождеством на первом курсе, делая еженедельный разбор в дневнике по министерскому вестнику, перечитывая свои тезисы, он с удивлением отметил, что в прессе часто мелькают фамилии директора, Поттера и, к удивлению, Эванса, тогда еще мало что понимающий, но весьма сообразительный, прячущий за нелюдимостью свою скрытность мальчик, начал присматриваться к этому своему однокурснику, замечая, как ловко журналисты, нанятые равенкловцем, раз за разом отбивают жадные ручонки от собственности находчивого студента. Другим объектом наблюдения стал Поттер и крутящиеся на его орбите личности. Фанаты, подлизы и другие статисты, создающие необходимый ажиотаж и атмосферу вокруг героя. Стороннему наблюдателю, практически не вовлеченному в ход событий, было нетрудно заметить довольно частые визиты Золотой Троицы в кабинет директора, а также еще более частые, но более тайные визиты в тот же кабинет Уизли всех номеров и Грейнджер. То, что избранному создавались особые условия, замечал каждый, но молчали почему-то все. С причиной этому Невилл разобрался, будучи уже на втором курсе, но еще на первом понять все это было тяжело. Он сам чуть было не влип в расставленные сети, пойдя на поводу. Но спасла его другая привычка, вбитая еще одним учителем. Что бы ни делал, отдавай в сделанном тобой себе же отчет, ищи причину своих действий. И причина была найдена. Неловко пущенное заклинание от рыжего перед Хэллоуином, и как результат, уже после Нового года амулет, реагирующий на зелье, вышел из строя. С тех пор он пристально смотрит по сторонам и следит за своим имуществом, а с предателями крови старается контактировать минимально. Третьим именем, довольно часто фигурирующим в его записях, стал пугающий его зельевар. Благо еще до поступления в школу мальчик был предупрежден об этом персонаже. Первый же практический опыт, поставленный на сдвоенном занятии со слизеринцами, показал, что все характеристики декану зеленого факультета безбожно льстили. Летающей по подземельям сущности было глубоко наплевать на то, что происходит в чанах у студентов не его раскраски. Гораздо позднее, только ближе к концу пятого курса, Невилл понял, что все то, что вытворял Снейп, это было не его инициатива. Это была, скорее, маска. Смелая в своей наглости маска бездарного преподавателя и гениальнейшего ученого. Это был его мир, его свобода. И тогда еще 11-летний мальчик решил не разочаровывать столь великого актера. Он также стал играть роль, самую первую и тяжелую роль в своей жизни, бездарь в зельеварении. В котел по велению левой пятки летело все, что только можно. Мусор, добровольно подаренные результаты опытов двух рыжих экспериментаторов, странные на вид образцы из шкафа профессора, но в письменных работах он мог позволить себе тонкую насмешку и иронию. О, как он был удивлен, когда на одном из эссе, оформленном по всем правилам сатирического жанра, была поставлена «п», замаскированная под «т», а в допущенных орфографических ошибках явно читалось послание, в котором явно читалось удивление и давалось новое задание. Как ужаснулась Грейнджер, когда увидела исчерканный красными чернилами пергамент. Даже пыталась помочь, глупая, а отработки, о, это нечто. В своей язвительной манере профессор жаловался на скуку и однообразие, вслух при этом поливая грязью бездарей и дегенератов, с которыми приходится работать, следя при этом за тем, как ленивый неуч правильно варит запоротые на занятиях зелья без подсказок и участия зельевара. Именно с первых отработок завязалась их такая странная дружба, где вслух говорилось и делалось одно, но на самом деле подразумевалось совершенно другое. Все гриффиндорцы поначалу удивлялись, но потом привыкли, что помимо домашки он еще пропадает в кабинете зельеварения. Его даже Гринджер пыталась подтянуть, но быстро сдалась. Только листая страницы, замечаешь, как неумолимо быстро проходит время. Второй курс добавил размышлений уже 12-летнему подростку. Очередной виток противостояния директора и Эванса, нападение, слухи, разговоры, домыслы. Традиционная пикировка со СНИПом, обзоры газетных статей. Казалось бы, тихий и спокойный учебный год, как же. Зельевар не успокоился и предложил ему подготовку к сдаче на мастерство. Вот уж не думал, что его усилия будут оценены так высоко. Если раньше он думал, что он много времени проводит в подземельях, то со второго курса он там чуть ли не дневал и ночевал. И по словам этой ехидны, незаслуженно носящей прозвище летучей мыши, к годам 20 из вас, Лангбаттом, может и получится младший помощник старшего черпальщика при ассенизационных бригадах, что весьма льстило таланту подрывного дела в открытых сосудах самого Невилла. С каждым разом задачки, подкидываемые ему, становились все сложнее. Несколько раз даже зельевар просил достигнуть определенного эффекта на определенном занятии, тренируя у него воображение и находчивость. Сам же преподаватель зорко следил за всеми его манипуляциями, находясь в любой точке аудитории. Происходящее, на этом фоне, серия нападений, выглядела совершенно несерьезно, как и золотой трио, занимающихся не в своими делами, со своим вечно лезущим из мешка шилом. Затем странное завершение учебного года, мгновенно промелькнувшие за подготовкой каникулы, и вот, третий курс. Третий год обучения был начат под знаменем охраны из Азкабана. Весьма радостное начало, не правда ли? Неугомонная тройка начала влипать в неприятности практически сразу по приезду, умудряюсь выделиться, опять же благодаря шилу в одном месте. Прессинг от СНИПа воспринимался как бальзам на душу.